Глава 9. Новые гости. Сегодня в Гранд-отель Европа прибыли новые гости. В других гостиницах мира сей факт вряд ли стал бы событием, достойным отдельного упоминания в начале главы. Но здесь речь шла о первых новоселах с момента моего заезда. Когда-то давным-давно я проводил отпуск на греческом острове Китера. В ту пору я еще изучал древнегреческий язык богов и каждое лето под беспощадным солнцем путешествовал по Греции, пытаясь абстрагироваться от туристов и всех возведенных в нашу эру зданий, дабы увидеть хоть отблеск древней Эллады, где говорили на языке, который в последующие месяцы я расшифровывал при свете настольной лампы. Разумеется, мне было известно, что у берегов Китеры из пены морской родилась Афродита. Но в путеводителе Lonely Planet, брошенном в рюкзак исключительно из практических соображений, упоминалось кое-что еще, всецело завладевшее моим вниманием. Несколькими годами ранее на Китере проводился референдум по вопросу о том, стоит ли создавать на острове туристическую инфраструктуру. И только 2 островитянина проголосовали «за». Не 2%, а 2 жителя. Все остальные были против. В Lonely Planet объяснялось, почему. Значительная часть населения острова эмигрировала в Австралию. Почти у всех жителей Китеры были австралийские родственники, регулярно присылавшие им деньги. Так что они не нуждались в потенциальных доходах от туризма и могли, руководствуясь здравым смыслом, позволить себе роскошь отказаться от них ради сохранения того, что им было дорого. Поскольку в те дни я был типичным туристом, не считавшим себя таковым, Китера представлялась мне идеальным направлением. Добраться до острова было нелегко. Даже в разгар сезона сюда лишь 2 в неделю заплывали ночные паромы. Они отправлялись из захолустного портового города Гефиона на Пелопоннесе, где Парис провел устроенную для него Афродитой ночь любви с похищенной им Еленой, прежде чем увезти ее в Трою. Оказавшись, в конце концов, на Китере, я с трудом подыскал себе жилье. Арендовав мопед в порту Святой Пелагии, куда причаливал паром, я помчался на другую сторону острова в местечко Капсали с двойной бухтой, где мне удалось снять спартанского вида комнату. Заняться на острове было нечем, и уже через неделю я перезнакомился со всеми немногочисленными иностранцами, которых, как и меня, привлекало отсутствие туристов, и которые, так же, как и я, изнывали от скуки. Главным и фактически единственным развлечением была поездка на мопеде в порт Святой Пелагии, чтобы поглазеть на 2-3 новых туристов, проявивших наивность высадиться на Китере. Это был своего рода катастрофический туризм метауровня. Мы, туристы, злорадствовали при виде проблем, с которыми в отсутствии туристической инфраструктуры сталкивались наши товарищи по несчастью. Я вспомнил об этом, когда в Гранд-отеле Европа пожаловали новые гости. Невзирая на то, что их прибытие не совпадало с основными трапезами или перекусами, предполагавшими скопление гостиничных постояльцев на первом этаже, почти все они как бы ненароком оказались в фойе под предлогом изучения книг на библиотечных полках или желая полистать газету в новом кресле у камина под портретом Паганини. Я тоже направился в фойе, якобы с намерением выкурить на улице сигарету в компании Абдулла. Но тот суетился с багажом в изрядном количестве, доставленным в отель, что предоставляло мне идеальную возможность отсрочить выполнение намеченного плана и задержаться в фойе, где Монтебелло с почестями встречал новых гостей. Это были американцы, что всех нас слегка разочаровало. Акцент выдавал их происхождение, подразумевавшее в наших глазах поверхностность и все то, чем мы, европейцы, быть не хотели. Вдобавок, это была семья, чаще всего предельно замкнутая хоррор-группа, безжалостно расходующая энергию на то, чтобы испортить между собой отношения и не ведающая о возможностях, заложенных в общении с остальным миром. К чему нам такие соседи? Вероятно, мы просто им завидовали. Прежде мне не приходило в голову, что в Гранд-отеле Европы живут сплошь одиночки. Прибытие семьи высвечивало наш холостяцкий статус. Меня вдруг пронзило осознание того, что и я не был среди нас исключением, и мою персону тоже следовало считать безутешным одиночкой, отчего на секунду мне стало безумно горько. Единственным, что сохраняло надежду на сколь-нибудь интересное прибавление в нашей компании, было то, что новоселы не выглядели как типичная семья. Родители казались слишком старыми, а их дочь-подросток слишком юной, чтобы быть их дочерью. Судя по внешности, это, пожалуй, были бабушка и дедушка, прихватившие на отдых и внучку. Одетый во все клетчатое, мужчина походил на страстного любителя гольфа. Его супруга руководила операцией по заселению в гостиницу. И, по всей видимости, не только ею. Она была закутана в широкие индийские одежды, вероятно, призванные придать ей моложавый и независимый облик, но на деле лишь подчеркивавшие ее объемы. За этой драпировкой скрывалась женщина, превосходно пекущая яблочные пироги. «Мемфис, помоги-ка этому несчастному тощему юноше», сказала она своей дочке или внучке, указывая на Абдулла, пыхтевшего над поклажей, сопровождавшей троицу. «Ты и сама можешь донести до номера свои чемоданы». «Не стоит беспокоиться, мэм», заверил девушку Монтебелло. «Наш коридорный бесконечно рад вам услужить. Вы бы его обидели, если бы облегчили ему задачу». Девушка, которую, очевидно, звали Мемфис, предпочла поверить мажордому на слово. В отличие от взрослых сопровождающих, она заслуживала описания. Это была энергичная, жующая жвачку юная вамп в том возрасте, когда еще бегают в припрыжку, но уже понимают, что женщины одним своим взглядом могут провоцировать опасные ситуации. Несмотря на прохладную погоду, на ней были облегающие короткие шорты, и только по молодости ей бы, возможно, еще удалось при необходимости убедить окружающих в их безобидности. С потенциально пикантным подтекстом этих шортов иронично контрастировали массивные неуклюжие черные кроссовки с вынутыми для удобства шнурками, которые идеально смотрелись бы на твердо ступающих ногах какого-нибудь увешанного ролексами гангстера. На незатейливой белой футболке без рукавов выделялась надпись «YOLO», и я знал, что она значит «You only live once» — «Живем только раз». Совсем уж древним стариком я все-таки не был. То, как буквы этого жизненного девиза искажались упругой выпуклостью, которую они покрывали, свидетельствовало, что перед нами уверенная в себе совершеннолетняя девушка. Наряд венчала бейсболка с серебряными пайетками, которую девушка надела козырьком вперед. Хвост из светлых волос был просунут в петлю бейсболки на макушке. Во всем ее облике, в контексте старого фешенебельного гранд-отеля Европа, было что-то парадоксальное, как если бы танцовщица шоу-балета вдруг появилась на монументальном кладбище. Мраморные колонны взирали на нее с недоумением. Позолоченные панели облупились от удивления. Красная ковровая дорожка с длинным ворсом, по которой она энергично вышагивала, зарделась от смущения. После того, как любезный мажордом оперативно проводил американцев в номер, и возбуждение, вызванное их появлением, поутихло, я решил-таки осуществить свой фиктивный план, оправдывавший мое присутствие на первом этаже, и вышел через главный вход на улицу покурить возле цветочного горшка на ступеньках крыльца. Спустя несколько минут ко мне присоединился и Абдул, заслуживший перекур, учитывая количество перенесенных им американских чемоданов. Я угостил его сигаретой из голубой пачки Голуаз Брюн без фильтра, дал прикурить от начищенной до блеска Solid Brass Zippo и сам взял еще одну. «Надеюсь, ты не собираешься спрашивать, почему американцы всегда путешествуют с таким количеством багажа», — сказал я. «Иначе у меня возникнет искушение ответить, что тем самым они восполняют недостаток багажа духовного». Абдул промолчал. «Это была шутка, Абдул». «Спасибо за шутку, господин Леонард Пфейфер». «Это была не очень удачная шутка. Ты прав, что не смеешься. Если хочешь, я все-таки попробую тебя развеселить. Ты выглядишь каким-то мрачным. Что-то случилось? Тебя все еще обременяет груз чемоданов?» «Я благодарен за то, что мне разрешено здесь работать», — сказал Абдул. «Чем полезнее я могу быть окружающим, тем меньше чувствую себя обузой». Ваши слова о духовном багаже затронули во мне то, что давно болит. Вы не виноваты. Пожалуйста, поймите меня правильно. Господин Монтебелло мне как отец и щедро образовывает меня, но, общаясь с вами и другими гостями Гранд-отеля Европы, я понимаю, как мало знаю. Я еще молод, но меня порой одолевает страх, что я безнадежно отстаю и уже никогда не смогу восполнить пробелы в своем развитии. Я умею находить в пустыне воду и съедобные растения, но ваш мир, где мне дозволено быть гостем, настолько сложен, что, боюсь, мне за всю жизнь не накопить достаточно знаний, чтобы суметь в нем выжить, когда однажды не станет господином Монтебелло. В твоем возрасте я не испытала десятой части того, через что прошел ты. Лишь через много-много лет мне удалось приблизиться к тому уровню зрелости, на котором ты сейчас находишься. «Вы очень добры», — произнес он. «Но я понимаю, что это неправда». «То есть, может, и правда, но я не о том. Когда вы были в моем возрасте, вы уже давно ходили в школу и досконально разбирались в таких сложных предметах, как история, география, искусство и литература, которыми мне, скорее всего, никогда не овладеть». «Мне часто приходит в голову мысль», — сказал я, «что знание предметов, о которых ты толкуешь, балласта еще больше, чем американские чемоданы». «Вы хотите меня успокоить? Я признателен вам за ваши слова, но я знаю, что вы говорите неправду. Такие люди, как вы, господин Потельский и госпожа Альбана, господин Волонаки и господин Монтебелло, дышат культурой, насквозь пропитанной прошлым. Одной ногой вы живете в истории. Меня тяготит то, что мне о ней почти ничего не известно». «Ты же сам утверждал, что будущее важнее прошлого. Ты был прав, Абдул? Я не лгу, когда говорю, что в каком-то смысле ты понимаешь мир лучше всех нас. Мы живем в допотопном заповеднике, в котором, что есть мочи, стараемся сохранить нашу медленно угасающую культуру, в то время как мир, где создается будущее, бушует не здесь». «Я бы хотел быть частью вашего мира», — сказал Абдул. «Я мечтаю, чтобы однажды вы меня в него приняли. Но я знаю, что этот день никогда не наступит. Думаю, нам всем было бы полезнее учиться у тебя, а не наоборот. У тебя есть будущее, а у нас его нет. Вы много читаете, господин Леонард Пфейфер?» «В данный момент нет. Я приехал в Гранд-отель Европы, чтобы писать. А когда пишу, то мне не до чтения. А ты? Какие книги читаешь ты?» «Господин Монтебелло разрешил мне пользоваться библиотекой. На полках там стоят главным образом старые мудреные книги. Их-то я и стараюсь читать, хотя и не все в них понимаю». «А какая у тебя любимая книга?» — спросил я. «Старая мудреная книга, которую мне посоветовал прочесть господин Монтебелло, так как в ней рассказывается об иммигранте вроде меня. Это единственная книга в моей комнате». «Кто ее написал? Как она называется?» «Все время забываю. Но я прочитал ее уже 6 раз. Если вам интересно, могу как-нибудь вам ее показать». «Непременно, и мне бы очень хотелось услышать продолжение твоей собственной истории. Знаешь, я записал все, что ты мне рассказал». «Я весьма польщен», — сказал Абдул, но польщенным он не выглядел. «В прошлый раз мы остановились на вашей встрече с Ахаем. Расскажешь мне, как вы добрались с ним до моря?» «Лучше в другой раз», — сказал он. «Это не очень хорошая история». Я понял, что упорствовать не стоит. Его и вправду что-то мучило. Не оставляя попыток его приободрить, я решил кардинально сменить тему. «Как тебе эта американская девушка, Абдул?» «Моя тактика сработала». Он улыбнулся. «Не мне судить о наших гостях», — сказал он. «К тому же, по-моему, этот вопрос лучше переадресовать вам. Я не мог не заметить, как внимательно вы ее разглядывали». «Абдул, это невежливо». «Вы можете рассчитывать на конфиденциальность с моей стороны. Господин Монтебелло дал мне на этот счет четкие инструкции». Затушив сигарету в цветочном горшке, он поднялся и со смехом скрылся в отеле. Во время меренды в китайской комнате на меня буквально набросилась французская поэтесса Альбана. Заприметив меня за столом в компании большого грека, она ринулась ко мне, точно танцующий скелет из мультфильма. Кремовая блузка и юбка-брюки бешено трепыхались на ней, будто отчаянно хотели обрести опору. И пока грек с лоснящимся лицом выразительно подмигивал, не удержавшись от жеста, который можно было бы истолковать как «непристойный», она прошипела мне на ухо, что ей необходимо со мной поговорить. Поскольку мысль о том, чтобы удовлетворить сию потребность в присутствии грека, показалась мне не совсем удачной и, по моим ощущениям, еще в меньшей степени отвечавшей намерениям поэтессы, я попросил Альбану доставить мне удовольствие, позволив сопровождать ее на прогулке в Розарий, или то, что от него осталось. Она агрессивно кивнула, развернулась и вышла. Я встал из-за стола, застегнул пиджак, извинился перед сотрапезником и последовал за ней. «Поосторожнее там, кувыркайтесь!» — крикнул большой грек. «Смотри, не переломай ей кости!» Его раскатистый смех летел мне вдогонку. Она ждала меня на каменной скамье под перголой и не производила впечатления человека, которому срочно требовалось поговорить. Она меня игнорировала. И даже не подняла глаз, когда я к ней подсел. Я спросил, чем могу быть ей полезен. «Мы ведь собирались на прогулку», — сказала она, поднялась и зашагала прочь. Я двинулся за ней. По хрустящему гравию мы направились в сторону фонтана. «Скульптура в форме головки полового члена», — сказала она, «из которой триумфально брызжет в небо плодоносная струя. Мир полон символики мужского доминирования, но такие, как ты, этого не замечают». Она была права в том, что предложенная ею интерпретация садовой декорации до сих пор не приходила мне в голову. Я спросил, не об этом ли она срочно хотела со мной переговорить. «В некотором смысле», — ответила она, не уточнив, однако, в каком именно смысле ее недовольство фонтаном касалось темы предстоящего разговора. В неловкой тишине мы продолжали хрустеть по гравию. Ее молчание наводило на непродуктивные мысли. Я вспомнил, что Клио была последней женщиной, с которой я гулял. До встречи с Клио я не имел привычки прогуливаться в компании женщин. А с Клио мы гуляли часто. То был наш способ поиска приключений. Во время прогулок мы совершали путешествия по истории Генуи, Венеции и иных древних городов, изо всех сил стараясь затеряться в веках. Клио тоже всегда объясняла мне смысл памятников, пусть и с большей исторической ответственностью и меньшим упором на возможный злой умысел, который в свете развращенного современного мира можно было бы усмотреть в их символике. Мои прогулки с Клео были заговорами, с помощью которых нам удавалось убежать из этого развращенного современного мира. Мы всегда ходили за руку. Интересно, что случилось бы, если бы в качестве антропологического эксперимента я схватил бы костлявую руку Альбаны? Она бы, скорее всего, превратилась в лед и, возможно, пронзила меня острыми, как бритва, сосульками. Мне стало холодно. Я заскучал по югу, по древним городам, и по Клио, которая, как муза истории, возрождала их для меня к жизни. «Даже не знаю, с чего начать», — сказала Альбана, «чтобы ты понял, насколько мерзопакостно твое поведение. Но если для ясности мне придется начать с низшей точки, в которой сполна проявились все твои презренные качества, я бы прежде всего напомнила тебе, как сегодня утром у всех на глазах ты беззастенчиво, похотливо пожирал глазами эту американскую профурсетку. Эдакая тошнотворная демонстрация сексизма в чистом виде и сексуальной фрустрации, выражающейся в поведении исходящего слюной хищного зверя. И то, что ты не постыдился устроить сей позорный фарс в моем присутствии, лишь доказывает, что под всей этой элегантной одеждой и налетом вежливости и обаяния скрывается несусветных размеров эгоистичный хам, недостойный гравия, по которому он ходит. И ты туда же». Мой вопрос привел ее в замешательство. Она рассчитывала на пронизанную высокомерием оборону с моей стороны, от которой не оставила бы камня на камне. Вдобавок, Альбана не любила лишаться эксклюзивного права на возмущение. Поэтому на мгновение она растерялась. «Наш коридорный тоже уже говорил мне об этом», — сказал я. «Очевидно, мои действия бросаются в глаза сильнее, чем я полагал. Но я был отнюдь не единственным наблюдателем. Все постояльцы собрались внизу, чтобы рассмотреть новых гостей, и ты тоже. Однако «Могу тебя успокоить, Альбана. Пожилые посланцы из Нового Света интересовали меня не меньше, чем малолетние спутницы на их попечении. Мой интерес был обусловлен невинным любопытством и литературно мотивирован. Сегодня днем я как раз перенес свои наблюдения на бумагу, описав всех троих, а не только жующего подростка, который по неведомым мне причинам тебя так раздражает. Непонятно, на каком основании я, собственно, должен перед тобой оправдываться, но могу, если хочешь, показать тебе эти записи, чтобы убедить тебя в правдивости своих слов. Мне не нужно читать твою рукопись. Я и так знаю, что обоим взрослым ты посвятил две снисходительные фразы, после чего дал себе волю смачно описать облегающие шорты. Я рад, что мы наконец-то заговорили о литературе, — сказал я, — но позволь кое о чем тебя спросить. Зачем тебе, даже если ты и права, а ты не права, поддаваться искушению заводиться по этому поводу? Почему ты на меня так злишься, Альбана? Она не ответила. Я опасался, что начинаю подозревать, о чем она умалчивала. О том, к чему у меня не было ни малейшего желания. О том, чего я не мог допустить. Я не мог придумать более элегантного способа, чтобы пресечь эту проблему в зародыше, и честно ей открылся. Должен тебе кое в чем признаться, Альбана. Я приехал в Гранд-отель Европа по причине оставшейся в прошлом большой любви. Мне необходимо, что называется, собраться с мыслями. Каждый день с помощью ручки и клавиатуры я пытаюсь реконструировать произошедшие события и уяснить для себя их значение. Я поставил перед собой такую задачу. Так что, пока я здесь, то заново, не щадя себя, болезненно и бескомпромиссно переживаю свою любовь, которая не оставляет места для глупостей, так что ты можешь быть уверена, что эскапада с жующей жвачку американской девочкой-подростком — это последнее, о чем я сейчас думаю. Мое признание, похоже, возымело желаемый эффект. Ее гнев сменился угрюмостью. «На будущее, однако, никаких гарантий дать не могу», — добавил я, не удержавшись. Она рассмеялась. В этот момент ею можно было манипулировать как девочкой. Я это чувствовал. Воинствующая феминистка, которой она стремилась выглядеть, потерялась на другом поле битвы. Если бы я сейчас ее поцеловал, она бы со вздохом сдалась. Но я этого не сделал. То, что я ей сказал, было правдой. Пойдем вернемся к нашим делам, и я настаиваю, чтобы в следующий раз мы долго и обстоятельно побеседовали о поэзии. Она кивнула, и мы побрели обратно в отель. Мы не были готовы к тому, что обнаружили в фойе. На одном из новеньких Честерфилдов сидел мажордом Монтебелло в полном одиночестве, весь в слезах. «Выражая искреннюю радость от встречи с вами обоими», — сказал он, не глядя на нас, — «я должен настоятельно попросить у вас прощения за то, в каком запущенном состоянии пребывает Розарий. Наш прежний садовник разговаривал с розами на латыни, на церковной латыни. Он был крайне религиозным человеком. Когда в почтенном возрасте он покинул сей мир, мы, увы, не смогли позволить себе найти ему равноценную замену. Вот уже много лет мы принимаем гораздо меньше гостей, чем в эпоху процветания отеля. Иной раз, когда я вижу розы в таком плачевном состоянии, мне кажется, что они скорбят на латыни по своему чопорному смотрителю. А сколько рассказов хранят они в шелесте листвы. Вот почему это место так для меня дорого. Впрочем, я уверен, что новый владелец найдет средства и решимость придать блеск старому розарию». Он поднялся и посмотрел на нас. Слезы текли по его щекам. «Я понимаю, что веду себя не как подобает профессионалу», — сказал он, «своим жалким видом напоминая розарий. Профессиональная этика велит мне держать эмоции под контролем в любой ситуации, чтобы служить опорой и поддержкой нашим гостям, которым я должен и хочу служить. Мне надлежит сохранять самообладание. Но с годами, по мере того, как медленно, но верно я превращаюсь в сентиментального старика, мне все сложнее находить в себе силы прятать свои печали под маской непринужденности и радушия. Казалось бы, С годами набирается столько воспоминаний, что по логике основных экономических законов они теряют в цене в силу чрезмерного предложения. Но все происходит с точностью да наоборот. Теперь, когда у меня гораздо больше прошлого, чем будущего, я цепляюсь за свои воспоминания крепче, чем когда у меня была еще причина верить в будущее, а воспоминания скудны. Я сроднился с Гранд-отелем Европа, где провел практически всю свою жизнь. Все, что я испытал именно здесь. Когда в щелях завывает ветер, я слышу голоса всех постояльцев, когда-либо здесь гостивших. Скрип половиц в коридорах напоминает мне о завязавшихся здесь романах и ночных приключениях. Во сне я слышу шорох бальных платьев и звон драгоценностей. Все видимое и невидимое здесь, в Гранд-отеле Европа, имеет свою историю. А история — это смысл. Этот смысл и есть смысл моей жизни. Он прервался, чтобы подобрать с ковра пушинку, на которую упал его взгляд, и сунул ее в карман. «Я уже сказал, что превратился в сентиментального старика», — продолжал он. «И понимаю, что не всему на свете суждено оставаться без изменений до скончания века, что изменение порой оборачивается улучшением, и что улучшение необходимо. Кроме того, во мне укоренилось сознание того, что моя задача — проявлять уважение и не задавать вопросов. Но ощущается это как ампутация части себя или как потеря любимого человека». Он повернулся и медленно зашагал к камину. Только теперь мы заметили, что вместо портрета Паганини над камином висела романтическая фотография Парижа в рамке. «Мы уже беседовали об этом с новым владельцем, господином Вангом», — сказал Монтебелло. «Он справедливо считает фойе визитной карточкой отеля, и потому для него важно, чтобы именно здесь царила типичная европейская атмосфера, как он выражается. Живописное фото Парижа выполняет эту задачу, на его взгляд, лучше, чем мрачный мужской портрет 19-го столетия. Он прав. Китайские гости, которых он собирается здесь принимать, несомненно оценят его новшества». Мы возмутились и потребовали вернуть портрет Паганини на место. «Господин Ванг этого не допустит», — сказал Монтебелло. «Я спросил его, могу ли повесить картину в своей комнате. Против этого он не возражал, но, к сожалению, к тому времени ее уже выбросили. Он не такой мягкотелый европеец, как мы. Старый хлам для него — старый хлам. Новые вещи обладают в его глазах большей ценностью и красотой. Я вынужден с ним согласиться». Это был весьма посредственный портрет кисти неизвестного мастера со скромными талантами и не представлял собой никакой ценности, кроме сентиментальной, для такого старика, как я. Мы не знали, что сказать. «А сейчас прошу меня извинить», — сказал он. «Если я ничем не могу быть вам полезен, то я был бы рад вернуться к работе». Удаляясь от нас, он еще раз обернулся и сказал: «Благодарение Богу, что нашей прежней хозяйке не приходится этого видеть. Для нее это и в самом деле потеря любимого человека».